чем не мог примириться такой восприимчивый ребенок, каким был я. Кроме того, над смотрщиком у отца работал некто Стабс, здоровенный детина с железными кулаками, выходец из Вермонта. Прошу простить меня. Прошедший науку зверского обращения с рабами и применявший всю свою жестокость на практике. Мы с матерью не выносили его, а отец свято ему верил, и этот деспот заправлял всем у нас в имении. В те годы я был еще совсем мальчишкой, но любил, страстно любил все живое, человеческое, в чем бы оно ни проявлялось, так же, как люблю и по сю пору. Я постоянно забегал в негритянские хижины, дружил с нашими работниками, негры любили меня, и то и дело поверяли мне свои огорчения и беды. Я рассказывал об этом матери, и мы с ней составляли нечто вроде комитета по защите обиженных. Мы приостанавливали или смягчали жестокие наказания и радовались, что делаем столько добра. Но в конце концов я, как это часто бывает, переусердствовал в своем рвении. В один прекрасный день Стабс заявил отцу, что он не может справиться с неграми и просит дать ему расчет. Мой отец был внимательный, любящий муж, но своими требованиями, своими убеждениями он никогда не поступался. И воля его гранитной скалой стала между нами и невольниками. Он ясно дал понять моей матери в словах мягких, почтительных, что в доме своем она полная хозяйка, а вмешиваться в отношения с полевыми работниками ей никто не позволит. Он уважал и почитал ее, как никого другого в мире. Но если бы сама Дева Мария вмешалась в его дела, она получила бы точно такую же отповедь. Мне часто приходилось слышать, как моя мать спорила с отцом, пытаясь пробудить в нем жалость к неграм. Он выслушивал ее горячие мольбы с обескураживающей учтивостью и всякий раз невозмутимо отвечал. «Все это сводится вот к чему. Уволить Стабс или оставить? Стабс — самочестность, точность, деловитость, распорядительность, а человеколюбие в нем столько, сколько требуется». О совершенстве мы можем только мечтать, и если я держу такого надсмотрщика у себя на плантации, я тем самым даю ему право на полную свободу действий. И не смотрю на то, что кое-когда он перегибает палку. Ни одно правительство не обходится без жестокости. Применение всеобщего закона каждому отдельному случаю подчас бывает непереносимо тяжело. Последней сентенцией мой отец оправдывал самые яркие примеры жестокого обращения с рабами. Высказавшись по этому поводу, он обычно ложился с ногами на диван подремать или почитать газету, и на том разговор кончался. Из моего отца вышел бы прекрасный государственный деятель. Он разделил бы Польшу на дольки, как апельсин, топтал бы Ирландию деловито и спокойно. И, наконец, моя мать отчаялась в своих попытках повлиять на него. Только при последнем нашем расчете с Богом станет известно, сколько пришлось выстрадать таким благородным тонким натурам, когда они, беспомощные, заглядывали в бездну несправедливости и жестокости, бездну, которая никого, кроме них, не пугала. Тяжко жить таким людям в наш страшный век. Единственное, что оставалось моей матери, это передать свои взгляды, свои чувства детям. Но что бы там ни толковали о воспитании, в детях развиваются лишь те задатки, которые заложены в них природой. Альфред был аристократом с колыбели, и чем старше он становился, тем все больше и больше симпатии его и суждения клонились в эту сторону. Материнские уроки ничего не дали ему. Мне же они запали глубоко в сердце. Моя мать никогда не противоречила отцу, ничем не выказывала своего несогласия с ним, но от нее и только от нее я воспринял идею о достоинстве и ценности человеческой души, даже самой жалкой, самой несчастной. С каким благоговейным страхом я всматривался в лицо матери, когда она показывала мне звезды в вечернем небе и говорила: «Видишь, Агюст, все эти звезды потухнут навеки, а самая ничтожная душа из тех, что окружает нас, будет жить и жить, пока существует сам Господь». У нее в комнате висело много прекрасных картин старых мастеров. Одна мне особенно запомнилась — «Христос, исцеляющий незрячего». Они все были хороши, и все производили на меня сильное впечатление. «Смотри, Агюст, — говорила она, — Этот слепец был нищ.